Летают валькирии, поют смычки. Победительницы. Голубушка, я бы с восторгом дала, но у меня ничего нет. Я бедна, как церковная, ха-ха, как театральная крыса, — сказала Нина Карловна. Денег у меня нет совсем, брошь одна осталась, бабушкина камея, разве ее отдать? Я мечтала, что меня в ней положат в гроб. — Ну и мечты у тебя, — сказала Александра Петровна. — Погоди, я подумаю, дай минутку подумать, не вешай трубку. Нина Карловна была знаменитой певицей конца 60-х. Александра Петровна была членом правления фонда имени Неждановой, организации для помощи престарелым и неимущим актерам музыкальных театров. Она была вдовой Леонида Баграмова, оперного режиссера, то, что делала на театре. Была замдиректора по репертуару, должность, придуманная мужем специально для нее. Вернее, это она заставила мужа придумать эту должность, чтобы все время быть рядом с ним. Смешно, но это помогало. Он от нее не ушел, несмотря на всех акул и волчиц, как их называл Александр Петров. Одной из этих акул была Ниночка Гнайфер, которая она сейчас позвонила просить о благотворительном взносе. «Придумала, — сказала Нина Карловна, — придумала. У меня есть одна весьма дорогостоящая, но совершенно ненужная вещь. Какая же? Настоящая брабанская кружевная накидка. Я в ней пела дочь кардинала и Тревиату, и Мелизанду. Откуда у тебя? — спросила Александра Петровна. — Уже не помню, — пропела Нина Карловна. — Возьми, пришли кого-нибудь, оцени и продай, это будет моя малая лепта. — Сучка! Эту накидку Леонид Игнатьевич привез из Брюсселя в 67-м году. Дорогая, красивая и нелепая. Александра Петровна, впрочем, один раз ее надела на прием в Кремле, потом он просил ее для спектакля. Так, между делом. Да ради бога, потом, не возвращая, просил оставить для другой постановки. Потом она увидела ее на Нинке Гнайфер, но не на сцене, а в гостях у дирижера Кирсанова. Она, конечно, не подала ей виду, потому что ясно. Леонид Игнатьевич просто забыл, хотя сам факт, что он просто забыл, еще обиднее по трезвым размышлениям. Но еще более трезвое размышление не позволяло устраивать скандалы и орать: «Иди к ней! Отнеси ей мои кольца, туфли, лифчики». Нет, конечно, потому что прожили они с Леонидом Игнатьевичем в мире и согласии до самого конца. — Спасибо, — твердо сказала Александра Петровна. — Ты очень щедра, душечка. Я пришлю курьера сегодня же. Через неделю Нина Карловна позвонила и спросила, сколько дали за накидку. — 100 000 рублей, — сказала Александра Петровна. — Спасибо тебе. — О! — сказала Нина Карловна. — Кто купил? — Я, — сказала Александра Петровна. — Не за что, — сказала Нина Карловна. Каждая чувствовала себя победительницей. Поэтому старухи помирились и дали эту накидку молодой Эсме Цинцинадзе для Травиаты. Они пришли на репетицию и сидели в директорской ложе. — Как думаешь, она живет с режиссером? — шепнула Александра Петровна. — С дирижером? Что ты? — сказал Нина Карловна. — Зачем ей режиссер? — Правда? — не изумилась Александра Петровна. — Ну, конечно! — и Нина Карловна погладила ее по руке. Та поймала ее пальцы и благодарно пожала.